Еще день такого художества, и слесарно-сборочный в простое. Можно ли рисковать?» «Я-то понимаю, что рисковать нельзя», — сказал дядя Вася. «Но не нокает, Светик, Василек», — крикнул из-за машины Гладышев. «Менка славная, для твоих колбасок пол в огранке чугуна перетащить нужно, а ролики хоп-хоп», и зарил моментом. Запасные плиты из ремонтно-инструментального притащили чернорабочие. Притащили и бросили прямо в сухой песок на место, освободившееся от пустых опок, которые почти все уже пошли у нас в дело. Пробегая на плац, чтобы ставить нижние половинки формы, я нет-нет, да и поглядывал на новую модель. Она казалась очень простенькой. Над гладкой бобитовой плитой было припаяно 6 таких же роликов, как и те, что ведут 4 крыла жатки по железному маслянистому скату от падения к подъему. Над каждым из роликов, торчащих над модельной плитой, возвышался отросточек для стержня. А верх был и того проще. 6 маленьких наперсточков, гнезд для шишек и будто прожилки на листке клена, канавки, расползающиеся в стороны, для заливки каждого ролика. «Интересно все же, почему брак может получиться в такой простой детали?» — подумал я, формуя. Пора уже было шабашить. Турунда с Гладышевым заформовали все свои опоки и начали заливку. Дальше в этой жаре формовать было трудно. От залитых по соседству опок полыхало жаром. Под вогранками снова ударили в рынду, начиналась очередная выдача чугуна. «Бросай формовку», — приказал Науменко. «Пошли туда, до вогранки». Мы заливали под частые удары рынды. От одного выпуска чугуна до другого времени оставалось ровно столько, чтобы дотащить наполненный расплавленным металлом тяжелый ковш к машинкам и залить друг за дружкой все 8 форм. Как приятно было увидеть, наконец, что чугун дошел до самого верха формы, и круглая воронка литника, в которую заливали мы расплавленный металл, наполнилась и побагровела. Радостно было чувствовать, что все наши формы примочены в меру и заливаются удачно. Металл не стреляет по сторонам сильными жалящими брызгами, он только глухо ворчит и клокочет внутри, заполняя пустоты в формах и становясь из жидкого твердым в холодном песчаном плену. Едва успевали мы выплеснуть в сухой песок около мартена буры, подобно пережженному сахару остывающий шлак, как у вагранки опять звенела рында, приглашая литейщиков брать чугун. И мы поворачивали туда, где под шумящими вагранками, в шляпах, надвинутых на лоб, в темных очках, с железными пиками наперевес расхаживали горновые. Мы мчались туда бегом. Дядя Вася трусил в припрыжку, совсем по-молодому, позабыв о своих годах. Мне нравилась эта рискованная работа, быстрый бег на перегонки с другими литейщиками по сыпучему песку, мастерской и осторожное возвращение с тяжелым ковшом обратно. Было поздно, першило в горле от запаха серы, яркие вспышки разлетающихся искр делали почти незаметным свет последних непогашенных лампочек в отдаленных углах цеха. Совсем близко, за недостроенным мартеном, гудела круглая груша, пузатая печь для плавки меди. Случайные сквозняки приносили оттуда едкий запах расплавленной меди. Захваченный общим волнением, я не обращал никакого внимания на чат и на жару, которая, чем дольше продолжалась отливка, становилась все сильнее. Лица литейщиков блестели в отсветах пламени, мокрые от пота, темно-коричневые. Стоя под черной гудящей вогранкой, вблизи желоба, по которому мчалась к нашему ковшу желтоватая струя чугуна, изредка поглядывая на хмурое, сосредоточенное лицо дяди Васи и чувствуя, как наполняется ковш, я понимал, что выбрал для себя правильное дело. Мелкие брызги чугуна, описывая красивые огненные дуги, остывая на лету, сыпались где-то за спиной, но я уже не порывался ускользнуть от них в сторону, как раньше, не вздрагивал, Лишь незаметно поеживался, крепко сжимая кольцо держака.